этой точки зрения последний «Новик» был произведением по-своему актуальным. Воспевая царствование Петра I, его деятельность на благо Родины, патриотизм лучших сыновей России, симпатии рисуя саму атмосферу петровского времени, автор, несмотря на целый ряд субъективных оценок, несомненно способствовал подъему национально-исторического самосознания русского народа. Роман Ложечникова имел огромный успех у читателей. Ободренный восторженными отзывами, писатель послал экземпляр последнего «Новика» Пушкину с надписью «Первому поэту русскому Александру Сергеевичу Пушкину с истинным уважением и совершенную преданностью подносит сочинитель». «Совестно мне повторять слова», писал Ложечников через много лет, «которыми подарил меня Пушкин при этом случае, но, перечитывая их ныне, горжусь ими». Отчего ж не погордиться похвалою Пушкина? «Все лестное принимаю за радушное приветствие, но мне всего приятнее, что великий писатель почтил мое произведение своею критикой, а ею он не всякого удостаивал». Еще одно письмо Иван Иванович Ложечников получает от Пушкина по поводу своего следующего романа «Ледяной дом». В марте 1831 года писатель снова вернулся на государственную службу. Его назначили директором гимназии и народных училищ в Тверской губернии. Здесь, в старинной Твери, вдали от столичной суеты, правда, с трудом урывая время от своих нелегких служебных обязанностей, Ложечников, едва успев опомниться от предыдущей работы, опять окунулся в историю. На этот раз его интерес сосредоточился на эпохе, последовавшей за петровским временем. Уже на первых страницах романа мы встречаемся с откровенной попыткой автора столкнуть два исторических периода – Петра I и Анны Иоанновны. При блаженной памяти Петре Великом веселье не считалось диковинкой, пишет автор. Грозен был царь только для порока, да и то зла долго не помнил. А ныне весь Петербург молчит тишиною келий, где осужденный на затворничество читает и молитвы свои шепотом. Разговаривать на улицах не смеют. Сейчас налетит подслушник, переведет беседу по-своему, прибавит, убавит, и того, гляди, собеседники отправляются в полицию, оттуда и подалее, соболей ловить или в школу заплечного мастера. Эта картина через несколько десятков страниц дополнится другой, не менее зловещей. Потоги, плети, окачивание на морозе водою, соленая пища без питья, тысячи жестокостей, какие только адская изобретательность умеет разнообразить и оттенить, употребляемы без всякого уважения к истинному несчастью и без всякой ответственности. Закону тут и помину нет. Надо всем владычествует одна воля Берона. Надо было иметь достаточно гражданского мужества, чтобы столь сурово и беспощадно говорить о царствовании Анны Иоанновны, наступившем после благословенной эпохи Петра I. У читателей сама собой напрашивалась аналогия. Так удивительно все это походило на современную действительность. Национальный подъем, героические деяния русского народа в Отечественной войне 1812 года, декабристское движение и наступившая вслед затем николаевской реакции, политический произвол, разорение народа – все это напоминало дела давно минувших дней, к которым обращался автор «Ледяного дома». Общая оценка после петровской эпохи, данная Ложечниковым, была весьма прогрессивной для своего времени. Недаром же после опубликования романа на писателя обрушились с критикой такие реакционно-коммерческие издания, как «Северная пчела» и «Сын Отечества» Булгарина и Греча.